Васиштха продолжил. Скоро после падения царя Видураты настал хаос. Царь Синдху объявил, что его сын будет новым правителем. Его сторонники возрадовались, и министры стали готовиться к коронации. Новая администрация объявила военный закон в новом штате, и это принесло какой-то порядок и мир. Увидев падение Видураты, вторая Лила упала без сознания. Сарасвати сказала первой Лиле: «Дорогая, это ужасная война, это разрушение и смерть так же реальны, как сон. Ведь нет ни царства, ни земли. Все это происходит в доме святого Васиштхи на вершине холма. Этот дворец и это поле боя и все остальное находится в одной из комнат твоего собственного дворца. Воистину, там и вся эта вселенная. Ибо в доме святого находится мир царя Падмы. И внутри дворца этого царя в том мире находится все, что ты увидела здесь. Все это только иллюзия. То, что есть, единственная реальность, которая не создавалась и не разрушалась. Это бесконечное сознание, которое ощущается глупцом, как вселенная. Как целый город существует внутри спящего человека, так три мира существуют в маленьком атоме. Несомненно, атомы есть и в этих мирах, и каждый из них также содержит три мира. Другая Лила, которая упала без сознания, уже достигла того мира, в котором лежит тело твоего мужа Падмы. Лила спросила: «О богиня, скажи мне, как она уже очутилась там, и что ей говорят там окружающие люди?» Сарасвати ответила: «Так как вы обе воображенные объекты царя, так и сам царь и я – объекты сна. Тот, кто знает это, отказывается от поисков объекта восприятия. В бесконечном сознании мы создаем друг друга по своему желанию. Эта другая молодая Лила на самом деле была тобой. Она молилась мне, чтобы никогда не овдоветь. Поэтому еще до того, как царь Видурата умер, она покинула дворец. Дорогая, ты на самом деле есть индивидуализированное космическое сознание, а я есть космическое сознание, и я заставляю происходить все эти события». Васиштха продолжил: «О Рама, вторая Лила, по исполненному Сарасвати желанию, поднялась в небо и встретила свою дочь. Девочка представилась Лиле. Лила попросила проводить ее туда, где был ее муж-царь. Девочка улетела со своей мамой. Сначала они прошли через область облаков, потом через область воздуха. Затем они прошли через орбиту Солнца в звездные небеса. Они продвигались все дальше в обители Творца Брахмы, Шивы и Вишну, и после всего этого на вершину Вселенной. Проходя за даже эту Вселенную, Лила пересекла океаны и другие элементы, которые окутывают ее, и вошла в бесконечное сознание. В этом бесконечном сознании были бесконечные вселенные, не подозревающие о существовании друг друга. Лила вошла в одну из этих вселенных, в которой в куче цветов лежало тело царя Падмы. Она снова прошла через обители богов, вошла в город и дворец, где лежало тело. Но, увы, когда она посмотрела вокруг, она не увидела своей дочери. Девочка каким-то образом пропала. Она узнала царя, своего мужа, и подумала о том, что, погибнув смертью героя, он поднялся в рай. Она думала: благодаря Сарасвати я физически достигла этого места. Я самая благословенная изо всех людей. Она стала обмахивать веером тело царя. Первая Лила спросила Сарасвати, что сделали слуги царя, увидев ее. Сарасвати ответила: царь, слуги его двора и все остальные – это только бесконечное сознание. Однако, так как субстрат есть отражение бесконечного сознания, которое реально, и потому что есть убежденность в порядке этого изощренного творения, они узнали друг друга. Муж говорит: «Это моя жена». И жена говорит: «Это мой муж». И так они узнают друг друга. Она не могла пойти в своем физическом теле в новое пространство, как свет не может сосуществовать с темнотой. И пока в ком-то есть слепое невежество, мудрость туда не может прийти. Когда возникает понимание собственного эфирного тела, физическое тело перестает узнаваться как истинное. Это результат исполнения мною ее желания. Получатель исполненного желания думает: случилось так, как мне обещали. Поэтому она думает, что достигла своего мужа в своем физическом теле. Кто-то может по невежеству увидеть змею в веревке, но веревка не может вести себя как змея. Сарасвати сказала: только тот, кто достиг мудрости, может подняться к эфирным пространствам, о Лила. Другие не могут. Эта Лила не владеет такой мудростью. Поэтому она только вообразила, что достигла города, где жил ее муж. Просветленная Лила сказала: «Пусть будет так, как ты сказала, о богиня. Но, пожалуйста, объясни мне, как объекты приобретают свои характеристики, такие как жар огня, прохлада льда, твердость земли, и как впервые возник мировой порядок, а также рождение и смерть». Сарасвати сказала: «Дорогая, во время космического разрушения вся Вселенная пропадает. Только бесконечный Брахман остается в покое. Это бесконечное существо природы сознания чувствует «я есть», и потом «я есть атом света». Поэтому он ощущает истину этого утверждения в самом себе. Он также воображает существование в себе различных существ. И потому что его природа, чистое и абсолютное сознание, это воображенное творение кажется реальным, с предметами и их характеристиками в строгом соответствии с воображением бесконечного сознания. Что бы ни, где бы ни, и как бы ни было воображено или задумано бесконечным сознанием во время этого первого творения, все это остается здесь точно таким же образом и с теми же характеристиками и сейчас. Таким образом, сюда был принесен определенный порядок. На самом деле, этот порядок соответствует природе бесконечного сознания. Все эти объекты и их характеристики присутствовали потенциально даже во время космического разрушения. Во что еще они могут превратиться? Более того, как может что-то стать ничем? Золото, которое может принять форму браслета, не может стать совершенно бесформенным. Поэтому, хотя все элементы этого творения есть совершенная пустота, тем не менее, какой бы элемент ни был рожден с какими бы то ни было характеристиками, этот порядок существует до сих пор. Все это только с относительной точки зрения. Воистину, Вселенная вообще не была создана, и все, что есть, это только бесконечное сознание и ничего более. Это заложено в природе видимости. Видится как реальное, даже если она нереальна. Таков порядок во Вселенной, и ничто до сих пор не могло его изменить. Это было само бесконечное сознание, которое думало обо всех этих элементах в себе, и это ощущение материализовалось. Сарасвати продолжила. В соответствии с порядком первого творения, человеческие существа имели продолжительность жизни в 1, 2, 3 или 4 сотни лет. Укорочение или удлинение продолжительности жизни зависит от чистоты или нечистоты следующих факторов: страны, времени, активности и материалов, использованных и потребленных. Тот, кто следует религиозным предписаниям, получает продолжительность жизни, гарантированную этими писаниями. Так человек живет долго или коротко и достигает конца своей жизни. Просветленная Лила спросила: «О богиня, прошу, просвети меня на тему смерти. Приятна она или неприятна? И что случается после нее?» Сарасвати сказала: «Есть 3 типа человеческих существ, моя дорогая. Глупец – тот, кто практикует концентрацию и медитацию, и йог. 2 последних типа людей оставляют свое тело практикой йоги, концентрации и медитации и уходят по своему желанию и удовольствию. Но глупец, который ничего не практикует, находится во власти внешних к нему сил, и он испытывает огромный страх при приближении смерти. Этот глупец ощущает ужасное чувство жжения, его дыхание становится быстрым и трудным, его тело теряет цвет. Он входит в густую темноту и видит днем звезды. У него кружится голова и мешается сознание. Он видит землю как пространство и небо как твердую землю. Он ощущает странные и бессмысленные ощущения, что он падает в колодец, ходит в камень, едет на огромной скорости, тает как снег, его тащат на веревке и так далее. Он желает выразить свое страдание, но не может. Постепенно его чувства теряют силу, и он не может даже думать. Поэтому он тонет в глупости и невежестве. Таков порядок, установленный в начале творения бесконечным сознанием. Когда жизненная сила не может течь беспрепятственно, человек перестает жить. Но все это только воображение. Как может бесконечное сознание перестать существовать? Человек есть не что иное, как бесконечное сознание. Кто умирает и когда? Кому принадлежит это бесконечное сознание и принадлежит ли? Даже если миллионы тел умирают, это бесконечное сознание существует безо всякого ущерба для себя. Просветленная Лила сказала: «Пожалуйста, продолжай рассказывать о рождении и смерти. Слушая это снова, моя мудрость без сомнения углубится». Сарасвати сказала: «Когда прекращается движение жизненной силы, сознание существа становится совершенно пассивным. Пожалуйста, помни, о Лила, что сознание чисто, вечно и бесконечно. Оно не появляется и не пропадает. Оно всегда тут, в движущихся и неподвижных предметах и существах, в небе, в горе, в огне и в воздухе. Когда прекращается жизненная сила, тело считается мертвым или инертным. Жизненная сила или дыхание возвращается к своему источнику – воздуху. И сознание, освобожденное от памяти и наклонностей, остается как сознание. Эта мельчайшая частица, владеющая памятью и склонностями, известна как индивидуальное сознание. И оно само остается в пространстве, там, где мертвое тело. Еще его называют душой. Это индивидуальное сознание оставляет свои идеи и то, что оно видело до этого, и воспринимает окружающее, как будто бы во сне или полудреме. Через мгновение после потери осознавания индивидуальное сознание начинает воображать, что оно видит другое тело, другой мир и другую жизнь. О Лила, есть 6 категорий таких душ. Плохие, хуже и самые ужасные грешники. Хорошие, лучше и самые лучшие из добродетельных. Конечно, между ними еще существуют градации. В случае самых худших грешников потеря сознания может длиться довольно долго. Худшие из грешников проходят через ужасные страдания в преисподней и потом рождаются в бесчетных живых существах, пока не увидят конец своим страданиям. Они даже могут существовать как деревья. Средние среди грешников тоже страдают потерей сознания довольно долго и потом рождаются как черви и животные. Наименьшие из грешников скоро рождаются как люди. Лучшие из лучших поднимаются на небеса и наслаждаются небесной жизнью. Потом они рождаются в хороших и влиятельных семьях на земле. Средние из лучших идут в пространство небожителей и возвращаются на землю, как дети из хороших семей. Даже благодетельные, умирая и потом наслаждаясь небесной жизнью, должны пройти определенное очищение, чтобы окончательно искупить последствия нехороших поступков, которые они могли когда-то совершить. Сарасвати продолжила: «Все эти ушедшие души ощущают в себе результаты своих собственных прошлых действий. сначала появляется понятие «я умер», а потом «меня уносят посланники смерти». Лучшие среди них думают, что их берут на небеса, а обычные грешники думают, что стоят на Божьем суде. Что не видит индивидуальное сознание, то оно и ощущает. Ведь в пустоте бесконечного сознания нет времени, действий и так далее. Потом индивидуальное сознание думает: «Бог смерти послал меня в рай или в ад, и я наслаждаюсь удовольствиями в раю или страдаю в аду. А также я рожден как животное и так далее, как предписано Богом смерти». В этот момент индивидуальное сознание входит в тело мужчины со съеденной пищей, а оттуда оно переносится в женщину и рождается в этот мир, где снова живет в соответствии с результатами своих прошлых действий. Здесь оно растет и убывает, как луна. Снова оно проходит через старость и смерть. Это случается снова и снова, пока индивидуальное сознание не достигнет истинного самосознания.